Глава вторая. Микроавтобус вел Дениска. Молодой темный маг, из-за непомерной лени, предпочитающий работать в гараже, среди вампиров и прочей мелкой шушеры. Но лень ленью, а водить он умел. И немногие необходимые для работы заклинания знал в совершенстве. Мы буквально летели по дороге, выбираясь из центра Москвы с такой скоростью, о которой не мог бы мечтать и президентский кортеж. Я чувствовала всплески силы, когда он проглядывал линии реальности, отводил глаза милиции или заставлял водителей уводить машины с дороги. Но сейчас рядом с ним был Эдгар, темный маг из Эстонии, черноволосый, смуглый и полный, на прибалты ничем не походивший, зато обладающий способностями на грани второго уровня. В салоне нас было 9. В кресле у двери сидела Анна Тихоновна, на моей памяти, вообще редко покидавшая здание дозора. Она монотонно зачитывала ориентировку. «Ромашова Дарья Леонидовна, 63 года, внешне выглядит значительно моложе, вероятно, постоянно подпитывается силой. Предположительно, ведьма, но, возможно, темная волшебница». Находилась под наблюдением, как неинициированная иная, последние 4 года. Тут Лемешева позволила себе коротко и грязно выругаться, пройдясь в адрес сотрудников отдела обнаружения. От контактов она, видите ли, уклоняется, от разговоров на мистические темы уходит, ссылаясь на набожность. Да при чем тут вера и способности иного? Еще вопрос, кем был их Христос? «Анна Тихоновна, не богохульствуйте!» Тихо, но с напором сказала Ленка. «Я тоже в Господа верю». «Извини, Лена». Лемешева кивнула. «Не хотела тебя обидеть». «Продолжим». Вероятно, Ромашова подрабатывала мелкой магией. Привороты, отвороты, порча, снятие проклятий. «Самый обычный шарлатанский набор», — вставила я. «Ничего удивительного, что ее не стали серьезно проверять». «А результаты проконтролировать и выяснить, что она действительно помогает?» — поинтересовалась Лемешева. «Нет, я буду писать рапорт. Если Забулон считает это хорошей работой, то увольте. Мне пора на пенсию». Ольга предостерегающе кашлянула. «Я это ему готова сказать и открыто». Лемешева явно кипятилась. «Нет, ну позвольте. 4 года предполагать в женщине ведьму и не проверить полноценно. Обычная процедура. Посылаем агента и контролируем выброс сил. Что светлые и сделали, кстати». Вот оно что. Я все поняла и сразу внутренне собралась. Нас ждет не просто инцидент с сумасшедшей ведьмой, натворившей лишнего. Предстоит схватка с ночным дозором. Сидящий напротив меня Виталий глухо зарычал, скорее подбадривая себя, чем испытывая восторг от схватки. Разленился он на вахте, мышиный охотник. Я ехидно улыбнулась, и оборотень слегка оскалился. Его зубы уже начали расти, а нижняя челюсть выдвигаться вперед. «Виталий, избавьте нас от зрелища трансформации в машине», — резко сказала Лемешева. «По такой жаре псиной будет вонять невыносимо». Троица вампиров на заднем сиденье дружно захохотала. «Этих ребят я знала неплохо. Они проверены в деле и, в общем, даже не вызывают неприязни, как большинство нежити. 3 брата, погодки, крепкие и ладные ребята из обычной человеческой семьи. Вампиром вначале стал старше, когда служил в ВДВ, причем сознательно из идейных соображений. Его командир, офицер-вампир, предложил парню тоже стать вампиром. Часть их тогда вела бои где-то на юге. Приходилось несладко, и парень согласился». «Разумеется, после этого часть приобрела неслыханную боеспособность. Вырезать ночью 10 врагов, прокрасться в тыл, пройти незамеченным мимо часовых. Для вампира, пусть даже неопытного, это все детская игра». Уже потом, вернувшись на гражданку, парень рассказал все младшим братьям, и те сами подставили горло под укус. «Анна Тихоновна, сколько их там?» — спросила Ольга. «Светлых?» «Немного. 4, может быть, 5. Но...» Лемешева обвела всех строгим взглядом. «Не расслабляйтесь, девочки. Там как минимум один светлый маг второго уровня». Старший из братьев-вампиров присвистнул. «Разумеется, схватка с магом, да еще такой силы, вампиру не по силам. А уж если их двое...» «И еще девчонка перевертыш». Лемешева посмотрела на меня. Я сжала зубы. «Понятно, тигренок. Боевой маг-оборотень, или, как предпочитают говорить светлые, перевертыш. Старая знакомая и близкая. Будто снова заныла левая рука, когда-то вырванная из сустава. И раны на лице вспомнились. 4 кровавые полосы от когтей. Но тогда мне помог сам Завулон. Исцелил начисто. Ни для внешности ущерба не осталось, ни для здоровья. И я лезла в бой весело и отважно, чувствуя его ободряющий взгляд и сдержанную терпеливую улыбку. Все, проехали, Алиса. Было, было, было и прошло. Забудь и не трави душу. Порвут морду, придется ходить под паранджой, пока не подойдет очередь на магическое исцеление. А очередь на полгода вперед. И хорошо, если сочтут достойной полного исцеления, включая косметическую магию.